Часть третья. В Варшаве у кардинала Радзиевского за столом он говорил: «В него ни единой скорлупы не пропущу. Пусть московиты и не надеются сидеть у моря. А покончу с августом, мне Санкт-Петербург как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть». Ну и дурак же он. Бодлив мать. Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову. Съехаться мне с ним на поле, я бы этому герою показал вишневую косточку. Еще говорил: в Архангельск ни единого английского корабля не пропущу. У московских купцов товар пускай гниет в амбарах. А товар-то у нас не гниет, Минхерц, а? 32 английских корабля, собравшись в караван, с 4 охранными фрегатами, с Божьей помощью без потерь приплыли в Архангельск, привезли железо и сталь, и пушечную медь, и табак в бочках, и многое другое, чего нам не надобно. А купить пришлось. Ну что ж, Минхерц, в убытке не останемся. Им тоже надо иметь удовольствие. С отвагой плыли. «Квасом хочешь поддать?» «Нартав!» — закричал Александр Данилович, шлепая по мокрому, свежеструганному полу к низенькой двери в предбанник. «Что ты там, угорел, Нартав? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько!» Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени, помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже 2 раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать.